Что там случилось в благородном семействе, выяснить не удалось, но Интер ехал во всеоружии. Два чемоданчика были заполнены различными инструментами сыщика, очками различного назначения, лупами и переносной химической лабораторией. Оборудование и одежда ехали вместе с ними в соседнем отсеке, так что владельцы могли не переживать за сохранность багажа. Железнодорожная колея была чуть шире российской, но этого чуть хватило для просторного купе и нормального широкого прохода вдоль вагона. Поезд шел довольно быстро, и к вечеру этого же дня они высаживались на платформе в Матуране, среди толп отдыхающих, провожающих и прочих зевак. На выходе из вокзала к ним сразу подошел мужчина в форме гражданского служащего, и, назвавшись водителем герцога, помог носильщику упаковать вещи в огромный багажник, и резво стартовав влился в городской поток. Граф, сидевший рядом с Владимиром, словно продолжая разговор, начал рассказ о перипетиях Ванганской войны, локтем чуть потыкав ему в бок. Там, где под пиджаком висела кобура с огромным армейским автоматическим пистолетом «Тагур-440», калибра 11 мм. Владимир уже все понял и так, и слегка кивнул графу в ответ. Машина уже выскочила за город, и, свернув с трассы на неприметную дорогу, водитель ударил по тормозам. Он уже потянулся к двери, чтобы открыть ее, но, схватив узор паралича, обмяк, упав грудью на руль, и сразу же, со всех сторон, начали стрелять. Пули утыкались в защитный полог, и, повисев, пока не исчерпается инерция, падали вниз, а Владимир, неторопливо выйдя из машины, вытащил оружие и, сфокусировав отверстие в пологе, стал в бодром темпе убивать нападающих. «Граф, а нам нужны пленные?» Владимир склонился так, чтобы заглянуть в машину. «А зачем?» Интер пожал плечами. «Банда какая-нибудь, что они знать могут?» «Согласен». Владимир выпрямился и несколькими выстрелами зачистил нападающих, затем снял купол и прошелся вдоль дороги, добивая раненых, после чего выкинул все еще парализованного водителя из машины, сел за руль. Глава 15. Высшая добродетель этого мира – умение хранить секреты. Старший дознаватель лейб-гвардии 1-го королевского полка, майор Сагар Араттим. Пятая всемирная выставка техники и науки стала впечатляющим смотром достижений всех государств. Новые автомобили, фантастические конструкции и научные прорывы – все слилось в великолепном фейерверке, устроенном для нас торгово-промышленной лигой, объединяющей крупнейших производителей и торговцев планеты. Кроме, собственно, показов технических новинок, на территории выставки много заведений различного толка, от простых закусочных до филиалов знаменитых ресторанов, представляющих кухню своих стран. Самым впечатляющим, конечно, оказался павильон компании Туэр, представивших новый курьерский самолет, несколько моделей автомобилей и настоящую жемчужину выставки – винтокрылую машину, способную осуществить посадку и взлет с самой маленькой ровной поверхности, что открывает невиданные ранее возможности во всех областях. Иренгарский вестник. Специальный выпуск новостей. В имении их встречали только что не с оркестром. В окружении ближних слуг хозяин владения лично спустился к машине, удивившись, что его личного водителя нет на месте. «Прошу прощения, герцог, ваш водитель невысокий такой, рыжий с бородой и широкими бакенбардами?» «Да, все верно», — герцог Раттим кивнул. «Тогда у меня для вас плохие новости». Интер покачал головой. «Ваш водитель завез нас в засаду, и если бы не фантастический талант моего помощника, то мы бы с вами не разговаривали. Я думаю, он еще там, на месте боя». Владимир поклонился. «Это в 5 километрах от города, третий поворот налево». Повинуясь безмолвной команде, люди герцога сорвались с места, и уже через пару минут две машины выметнулись из ворот и с ревом моторов унеслись прочь. «Прошу прощения, что все так случилось». Герцог поднялся вместе с гостями по широкой лестнице в дом, а из холла проводил их в гостевые апартаменты. «Прошу прощения, герцог, но мы бы хотели как можно скорее ознакомиться с сутью дела». Интер поклонился. «Возможно, что от скорости принятых мер зависит качество решения вопроса». «Что ж», — герцог кивнул и, сделав приглашающий жест, пошел вперед по коридору. «Дело в том, что моя дочь маркиза Умис, приехавшая на каникулы, пошла с подругами на бал к Ринсам, вернулась ночью, а утром исчезла, оставив записку». Герцог полез в карман и вытащил лист бумаги. «Папа, меня не ищи, я отправляюсь с любимым в путешествие», — прочел вслух Интер и, осмотрев лист, протянул его обратно. Фальшивка. Да, это мы уже поняли, когда получили телефонный звонок с предложением выкупа. И теперь, после нападения на вас, стало понятно, как исчезла моя дочь. Ведь ее вез тот же водитель, Мусигор. Тогда нам нужна служанка, примерно того же роста, что и похищенная графиня, произнес Интер, перешагнувший порог апартаментов дочери герцога, и, увидев девушку, сметавшую пыль с мебели, остановился на секунду и с улыбкой палача шагнул вперед. «А скажи мне, милое дитя, как давно ты научилась подделывать почерк своей хозяйки?» Взгляд девушки заметался, и, остановившись на Владимире, горничная замерла, охваченная диким ужасом, и сразу же поплыла, сдав все, что знала. Ее как будущую каторжницу сразу определили под замок, а герцог, с недаемым любопытством, устроил за обедом настоящий допрос графу Интеру. «Понимаете, герцог, вот представьте себе, что девица в одночасье воспылала любовью к некоему господину, или не в одночасье, но решилась бежать. И в таком случае ее почерк будет нести явные признаки душевного волнения, и уж точно не станет выглядеть образцом каллиграфии, что мы с вами видели на записке. А подделать обычный почерк вашей дочери служанка, очевидно, не могла. Это не просто даже для опытных жуликов». Через час вернулись люди герцога, посланные за водителем, и словно мешок бросили на пол в гостиной бесчувственное тело. Маркиз, Интер вопросительно глянул на Владимира, и тот, сразу поняв, в чем дело, развеял паралич и легко пнул водителя ногой. «Вставай и расскажи нам, кто заказал тебе похищение дочери герцога». И, не дождавшись ответа, он одной рукой схватил шофера за шиворот и приподнял, словно шкодливого щенка. «Это не я», — заверещал мужчина, извиваясь, будто червяк на крючке. «Меня заставили. Господа, позвольте, я сам займусь им». Владимир заглянул в лицо слуги и улыбнулся так, что человек моментально описался и завыл, словно зверь, попавший в капкан. Герцог и граф беседовали за бутылочкой вина в гостиной, когда Владимир вошел, поклонился и, вытащив из кармана носовой платок, стал протирать руки. «Скажите, герцог, а нет ли среди ваших знакомцев графа Мархана?» «Как же», — герцог уверенно кивнул. «Это один из моих подданных, владеет портом и полутора акрами два, примерно 6 квадратных километров, складов. Не возражаете, если я наведаюсь к графу, задать пару вопросов?» «Ах, хорюк вонючий!» Герцог вскочил и подошел к телефону. «У него хорошая гвардия, мне нужно поднять моих людей, на это потребуется время. А я пока все же съезжу, посмотрю на него. Уверен, меня ждет красочная экскурсия». Владимир повернулся и, выйдя во двор, громко произнес: «Машину мне». Через минуту рядом остановился лимузин с водителем за рулем. «Где имение Мархана, знаешь?» «Да, господин, гони». Увы, как не давил на педаль газа шофер, они подъехали к воротам имения графа лишь через полчаса. Не утруждая себя ожиданием, Владимир выбил дверь калитки ногой и пошел по направлению к дому. Выбегавшие навстречу валились пачками, нахватав магического паралича, поэтому он спокойно зашел в дом и, поймав какого-то слугу, уточнил направление и, поднявшись на третий этаж, подошел к комнатам, видимо предназначенных для гостей, рядом с которыми стояли два дюжих гвардейца с карабинами в руках. Не задерживаясь, он вырубил обоих и, поскольку дверь была заперта, приподнял одного из гвардейцев за шиворот и пояс и, разогнавшись по коридору, воткнул его головой в стык дверей. С грохотом и скрипом дверь вылетела и рухнула на пол, а Владимир, отряхнувшись, заглянул в комнату. «Простите, ничего, что я без звонка?» В большой комнате, устланной ковром, стояло кресло, в котором сидел мужчина лет 40, а перед ним на коленях стройная девушка с растрепанными каштановыми волосами, в порванном на плече бальном платье с руками в наручниках за спиной, удерживаемая на коленях парой гвардейцев. «Это что?» Хозяин дома вскочил, но гвардейцы были быстрее и, получив по удару в голову, легли в живописных позах. «Это я». Владимир, походя, ткнул графу в солнечное сплетение пальцем твердым, словно стальной стержень, наклонившись над девицей, разорвал руками наручники и поставил ее на ноги. «Госпожа маркиза Умис?» «Да». Девица буквально двумя движениями привела себя в порядок и, как-то по-змеиному изогнувшись, заглянула Владимиру в глаза. «С кем имею честь?» «Ассистент графа Интера, маркиз Ват, к вашим услугам». Владимир поклонился. «Предлагаю не дожидаться прибытия гвардии герцога и покинуть это место. Принимается». Девушка кивнула и с некоторой брезгливостью посмотрела как Владимир тащит за шкирку графа, потерявшего сознание. «Зачем это вам? Не мне, маркиза». Влад усмехнулся, таща левой рукой вовсе не маленького человека, а правую любезно предложив даме. «Нужен же кто-то, кто ответит герцогу на его вопросы. И я просто уверен, что их беседа будет протекать в горячей атмосфере взаимопонимания и куртуазной любезности. Так почему же мы должны мешать беседе двух джентльменов?» Владимир помог даме сесть, распахнул багажник, закинул туда начинавшее оживать тело, бросил на него узор паралича и занял место рядом с дамой. Кавалькаду машин герцогской гвардии они встретили только не в середине обратного пути, и, отказавшись от сопровождения, минут через 15 Владимир въезжал во двор. Не желая мешать разговору дочери и герцога, Владимир отошел в сторону с графом. «Как прошло?» – поинтересовался Интер. «Да как там могло пройти?» – Владимир улыбнулся. «Кто же приходит с ножами на перестрелку? Придурки какие-то. Но, представляете, этот ублюдок поставил девочку на колени и что-то там ей втирал. Кстати, он сейчас в багажнике». «Да», – Интер с веселым удивлением покачал головой. «Ну будет чем герцогу заняться в подвале». Обратно они добирались с шиком, так как герцог для них вызвал дирижабль, насовал подарков и, щедро заплатив, поскорее отправил гостей, не в силах дождаться, когда наконец сможет посвятить все время беседе с бывшим графом. История наделала много шума, не только благодаря тому, что сам герцог поделился ею в компании репортеров, но и силами полиции, обнаружившей банду шустряка мертвой на проселочной дороге. Никто никому претензий не предъявлял, и начальник полиции даже похвалил неизвестных граждан, столь радикально решивших вопрос с бандитами, ускользавшими от полиции. Общество в целом крайне благоприятно оценило действия графа Интера и его нового помощника маркиза Вада, а кроме того, скромность этих двух, так как на любое обращение прессы они отвечали отказом в комментариях и любых подробностях. Сыщик, как и врач, ценен только до того момента, пока хранит тайны клиента. И в обществе это понимали, не слишком досаждая расспросами, а вот дочь герцога, маркиза Умис, вовсе не страдала застенчивостью, во всех красках живописуя свое освобождение из лап бандитов и эпические сражения, случившиеся при этом. Владимир же радовался, что все так легко закончилось, и он смог отказаться от складов с портом, не умаляя достоинства герцога, и после, быстро смыться, не отвечая на откровенные провокации маркизы. А вообще к скачкам вокруг себя он стал относиться намного спокойнее. Кто-то хочет его убить, кто-то женить, и неизвестно кто опаснее. Тем более, что девочки из агентства «Мотыльки» и «Эрхина» уже растрезвонили всем коллегам по ремеслу, про аккуратного, чистоплотного, нежадного и великолепно сложенного клиента, и дамы отрабатывали, что называется, с душой, что вполне устраивало все заинтересованные стороны. Тем временем агентура графа и полиция, очень заинтересовавшаяся взрывным устройством под автомобилем, интенсивно продолжали поиски умельца и организатора покушения. Агентура за деньги, а полиция, потому как никому из власть имущих не хотелось оказаться в ситуации, когда у тебя под днищем бомба. Поднимались старые дела известного сыщика, изучались возможные враги и недоброжелатели, их биографии и так далее. Ко всему этому граф Интер проявлял умеренный интерес, так как хватало забот посерьезнее. Например, они с Владимиром познакомились на премьере с двумя сестрами, оперными певицами, и три дня, не покладая рук и других частей тела, покровительствовали молодым и таким талантливым девицам, а расстались потому, что девушкам нужно было уезжать далее на гастроли. На следующий день после такого бурного, но весьма приятного расставания, Владимир и Интер завтракали в столовой, где приходящий слуга сервировал стол, и обсуждали падение нравов в исторической перспективе, а попутно граф перебирал письма, сразу выхватив из пачки конверт с вензелем монархической династии. Да, Анор являлся республикой, потому что всем непосредственным управлением страной занимался парламент и депутаты, выбранные в ходе прямого голосования. Тем не менее король Анора Гаррас V, даже не участвуя в управлении страной, имел достаточно рычагов для оказания прямого влияния на все аспекты жизни страны, а в военное время так и вовсе становился главнокомандующим армии и флота, подчиняя себе все организации и учреждения по мере необходимости, простым указом, от имени короля. Поэтому парламентарии, несмотря на весьма пролетарское происхождение некоторых депутатов, дружно вставали, когда в зал заседаний входил король, и уж снять шляпу, проходя мимо дворца, считалось чем-то таким же естественным, как не кидать мусор на тротуар. Поэтому приглашение, полученное из Министерства двора, граф воспринял предельно серьезно и надел редко используемый парадный мундир лейб-гвардии, где дослужился до подполковника, надев все награды, и тщательно проверил служебный мундир Владимира, после чего вызвал конный экипаж, потому как ехать к монарху на автомобиле считалось дурным тоном. Служитель в раззолоченной ливрее встретил их у самого входа и сразу проводил в гостиную, где попросил обождать. Буквально через несколько минут к ним вышел министр двора, герцог Отрангер, и, пригласив следовать за собой, отвел в приемный кабинет короля Гарроса. Король, мужчина среднего роста, в таком же синем лейб-гвардейском мундире, как и у графа Интер, встал и, выйдя на середину кабинета, радушно поздоровался с гостями и показал на кресло, стоявшее в углу. «Граф, рад снова видеть вас у себя, жаль, что вы не пришли на последний бал. Мы с отставниками устроили дивные пострелушки. Мой король», — граф склонил голову, — «как бы я смог, я не получал никакого приглашения. Возможно, оно затерялось где-то в недрах дворца, возможно». Король, едва заметно изменившись лицом, кивнул. «А вы, маркиз, так молоды, но слава о вас уже довольно громкая. Уничтожить в одиночку банду, представлявшую серьезную опасность для всего побережья, отличное начало. Ну и, конечно, то, как вы справились с похитителями дочери герцога Роттима. В меру кроваво, но очень и очень эффектно. Я не стану спрашивать, откуда вы взялись, потому как вряд ли услышу правду. Но мне понятно, что мы, я имею в виду весь Анор, никакого отношения к этим делам не имеем. Слишком велика разница в уровне подготовки между вами и даже моими гвардейцами. Но я все-таки буду настаивать на соблюдении законов Анора, пока вы находитесь на земле моей страны. Я обычно законопослушный человек, но что делать, когда в меня тыкают ножом, или даже стреляют? Владимир развел руками. Да и в ситуации, когда похищенная дворянка стоит на коленях, удерживаемая двумя бугаями, а затем они кидаются на меня, вытаскивая на ходу оружие. Поверьте, ваше величество, я вовсе не маньяк, и мне не доставляет никакого удовольствия отправлять людей на тот свет. Но я крайне отрицательно отношусь к попыткам отправить туда меня. Король кивнул, принимая к сведению информацию, и перешел к делу. Собственно, то, зачем я вас позвал, случай довольно неприятный и крайне необычный. Король сделал паузу и внимательно посмотрел на Интера. Из сокровищницы пропала древняя реликвия рода, браслет Эйра-миротворца. Браслет не представляет ценности как ювелирное изделие, но весьма ценен как историческая реликвия. Собственно, его стоимость невозможно установить корректно, потому как вещей той эпохи фактически не осталось. Браслет, наручи и любимый кастет миротворца. Вот все, чем мы располагаем, когда речь заходит о Третьем царстве. Король встал и жестом пригласил следовать за ним. Пропажу браслета установил слуга, ответственный за чистоту в сокровищнице. Лейб-гвардия уже проверила его и других слуг, но браслета не обнаружила. Но для обеспечения процесса расследования все они сейчас находятся под замком. Распространение слухов нам пока удалось остановить, но эту лавину не заткнуть. Обязательно кто-нибудь проговорится. И, надеюсь, мне не нужно рассказывать, какой удар по репутации королевского рода нанесет такая пропажа. Найдите браслет, Интер. Найдите его быстро, и моя благодарность превзойдет ваши ожидания. По распоряжению короля, лейб-гвардейцы в сопровождении Владимира привезли инструменты сыщика, и пока он надевал на голову конструкцию, позволявшую увидеть даже малейшие эфирные следы, Соколов перешел на эфирное зрение, и первое, что ему бросилось в глаза, — эфирная защита на входе. Часть узоров деактивировали, но часть продолжала работать. Хранитель королевских сокровищ находился здесь же, и, не мешая графу осматривать пол, Владимир подошел ближе. «Скажите, а вот этот контур, он не отключался?» Владимир показал место на стене и потолке, где располагался узор. «Я не вижу, но знаю, о каком контуре вы говорите». Хранитель кивнул. «Нет, он не отключался, и его довольно сложно отключить. Как только любая вещь из сокровищницы коснется поля контура, сразу раздастся громкий звук». Мужчина шагнул к пирамиде, в которой лежал совершенно черный кинжал, приложил палец к замку и, открыв его, достал оружие и, не сходя с места, протянул в сторону входа. И тут же узор громко загудел, и весь коридор озарился вспышками. «Спасибо». Владимир поклонился и пройдя через комнату, в которой работал сыщик, и едва наклонившись в его сторону тихо, но четко произнес: «Браслет здесь». Интер оглянулся, приподнял правую линзу из полированного аквамарина и, чуть прикрыв глаза, дал понять, что он понял. Затем вернул линзу на место, сопоставил слова Владимира со звуком сигнализации и догадался, что воры предполагали, что при интенсивных поисках, скорее всего, сигнализация будет отключена, и тогда вытащить спрятанный браслет станет куда проще. Теперь он искал не следы, а характерный отсвет мощного артефакта, и через час, в неприметном закоулке одного из залов, вытащил браслет, замотанный в тряпку, и спрятал его в пространственном кармане. Интер сразу дал знак Владимиру, чтобы тот молчал, и, обойдя все залы, обратился к лейб-гвардейцам, стоявшим у входа: «Сержант, сообщите его величеству, что подполковник Интер готов ответить на вопросы по этому преступлению». Гвардеец молча кивнул и сжал в ладони вызывной амулет, и через полчаса они снова сидели в приемном кабинете короля. Граф поклонился королю и сделал какой-то жест, после которого Гаррас V оглянулся на гвардейцев и тоже что-то им показал, и офицеры вышли, закрыв за собой двери. Выложив на стол амулет от прослушивания, Интер включил его и, убедившись, что камень позеленел, выложил на стол браслет, как и нашел завернутым в тряпку. «Похоже, вас, граф, даже в самых хвалебных рассказах недооценивают». Король развернул ткань и, взяв в руки реликвию, внимательно осмотрел и снова завернул. «Очень хорошо, что никто не знает, что вы нашли его, и прошу вас пока сохранять эту тайну». Впрочем, король улыбнулся: «Ваша скромность и молчаливость еще более легендарны, чем таланты сыщика. Позвольте, ваше величество, внести предложение». Владимир дождался разрешающего кивка и продолжил: «Я предлагаю завернуть в эту ткань похожий предмет, который при касании что-то сделает с человеком. Ну, например, убьет или сильно покалечит». Глава 16. Решая облагодетельствовать мир, нужно вначале решить, за чей счет это произойдет. И если за счет самих облагодетельствованных, то просто забудьте об этой идее, потому как ничем хорошим это не кончится. А если за ваш счет, то для начала облагодетельствуйте самого себя. Поверьте, результаты вас поразят. Мироздание 3871. Дежурный демиург Геласт Даргиан. Высокий сезон в столице не мог обойтись без скандалов, и мы, конечно же, расскажем о них нашим читателям и читательницам. Так получила продолжение история с изменой графа Ассова, пойманного сразу с двумя девицами, детективами, нанятыми женой графа Иннуру Ассова, и теперь, следуя брачному договору, граф обязан подписать развод, выплатив супруге весьма солидных отступных в размере 5 миллионов. Бракоразводный процесс продлился рекордные 35 минут, и прямо из суда Иллуру, принявшая девичью фамилию Сарана, поехала отметить свое освобождение в компании сразу трех молодых людей из агентства дровосеки Эрхина. Также имел продолжение скандал с маркизом Вадом, вызванным на дуэль корпорацией из 6 опытных бритеров. Но когда первый же поединщик, вышедший с длинным мечом, погиб от встречного удара кулаком в голову, все остальные отказались от продолжения дуэли и принесли свои извинения маркизу. Хочу добавить, что удар маркиза Вада был так силен, что от головы по сути ничего не осталось, кроме куска нижней челюсти. И это обстоятельство чрезвычайно охладило всех любителей подраться с маркизом, так как это не почетная смерть от стали, а весьма позорная, словно в портовом кабаке. С именем таинственного маркиза связан еще один скандал, случившийся на глазах у публики, прогуливающийся в Большом Королевском парке, когда лошади экипажа графа Чиана понесли и стоптала бы молодую мать с детем, но оказавшийся на пути у бешено летящей повозки маркиз остановил лошадей и заодно успел поймать вылетевшего из коляски графа, не допустив его падения, что безусловно стало бы весьма трагичным. Графу уже за 80 лет, и в таком возрасте любые падения могут привести к фатальным последствиям. Вечерняя столица, месяц Умис, день 18. На дебатах в парламентской комиссии по безопасности и обороне неожиданно попросил слова Турназга, представлявший партию промышленников, и, прокашлившись, обвел присутствующих долгим взглядом, чуть заметно улыбнулся. От группы неравнодушных граждан нашей партии стало известно, что королевская сокровищница ограблена, и, остановив возникший гул взмахом руки, продолжил: украли не что иное, как браслета Иеромиротворца. Это преступление стало возможным из-за бездеятельности и халатности по отношению к реликвиям нашего народа и узурпации их семьей короля. Я, от имени партии, предлагаю создать комиссию, которая проверит для начала сохранность реликвий, а после перенесет их в более защищенное место, в столице, где и будет открыто для всех желающих прикоснуться к славной истории Анора. Когда шум стих, слово взял председатель комиссии, герцог Амантир. Несколько вопросов. Герцог сложил руки домиком и задумчиво посмотрел поверх. Какого рода был Эйр-миротворец? Анор, выступавший, пожал плечами. Это все знают. Хорошо, а какого рода король Гаррас Пятый? Анор, произнес кто-то с края стола. Я напомню тем, кто плохо изучал историю, что наша страна также носит имя Анор. То есть, если бы не династия Аноров, мы бы сейчас назывались как-то по-другому. И неанорцы приняли название местности. Это народ Анора принял имя династии, правящей вот уже 800 лет. И все реликвии в дворцовой сокровищнице – это личные вещи короля Гарраса, оставшиеся у него от родных и близких. Протестую. Снова вскочил с места представитель партии промышленников. Это достояние всего народа. А есть ли там, в сокровищнице, хотя бы одна вещь, не принадлежавшая воинам рода Анор, или приобретенная членами рода? Спросил герцог. И я отвечу. Да, лет 200 назад такие вещи имелись. Дипломатические подарки, ценности, захваченные в войнах, и так далее. Но все они хранятся где? В музее истории Анора, уже трижды подвергавшегося грабежам. То есть вы, опираясь на недоказанный факт кражи, хотите переместить личные вещи короля в общественный музей, который уже трижды обворовывали? Я правильно вас понял? Наша партия подала соответствующее заявление в Верховный суд за разрешением проверки королевской сокровищницы и будет добиваться исполнения решения. Взвизгнул мужчина и грозно сжал пухлые ладошки в кулаки. Не смею препятствовать, но свое мнение, как председателя комиссии, я высказал. Как ни странно, но высший судебный орган страны бодро согласовал инспекцию сокровищницы, и уже через неделю два десятка парламентариев, в основном из партий, представлявших крупный капитал, вошли во дворец, неся перед собой, как охранную грамоту, документы из Верховного суда. С каменными лицами лейб-гвардейцы проводили гостей в сокровищницу, отсекая любые попытки свернуть в сторону, и глава комиссии достал книжечку «Путеводитель», где значились все предметы, находившиеся в зале. Только тупость помешала депутатам представить ситуацию, при которой король просто подарил любую из вещей своей частной коллекции какому-нибудь человеку, а тот в свою очередь просто пошлет даже Верховный суд, потому что по законам Анора, копаться в личных вещах можно только в поисках улик, совершенного или готовящегося преступления. Комиссионеры быстро наладили работу, выкрикивая названия экспонатов, а глава помечал их в книжечке карандашом. А вот, то, о чем я вам говорил, торжествующий Турназга подошел к стеклянной пирамиде и неверяще посмотрел на лежавший там браслет. «Это подделка», — взвизгнул он, тыкая пальцем в артефакт. «Я требую проверки на подлинность». То есть, присутствовавший при этом министр двора устало протер глаза. «Вы утверждаете, что где-то существует акт освидетельствования настоящего браслета Эйра-миротворца, и вы требуете их сравнить?» «Да». «То есть нет». Турназга затравленно оглянулся и неожиданно для всех кинулся куда-то за угол колонны и сунул руку под батарею отопления. Его поросячий визг чуть не расколол древние витражи, и, продолжая орать, он вытащил окровавленную руку с сомкнувшимся на ней капканом. Удар стальных челюстей почти перебил кости, и неестественно вывернутые пальцы торчали в разные стороны. «О, как здорово, что вы его нашли!» — обрадовался министр двора. «Это подарок от известного мастера подлянок, Вада Великолепного. Кстати, прошу обратить внимание членов комиссии, что металл, из которого сделан капкан, не поддается резке обычной пилой, и снимать его нужно специальным ключом. Да, вот только я, боюсь, потерял его». Старик со скорбным выражением лица стал хлопать себя по карманам. «Боюсь, господин Назга, вам придется жить теперь с этим капканом на руке. Сейчас оформим передачу во временное пользование под личную финансовую ответственность и можете быть свободным». Совершенно охренев от боли и ужаса, Турназга заметался по комнате, разбрасывая кровавые капли, пока не был остановлен министром. «Если расскажете, кто вас надоумил и кто все это придумал, я сниму капкан. А с Урганса, почти заорал депутат. Это он все придумал. Он договорился со старшим служителем Урига, засунуть браслет в тот угол, это все он. Вот видите, как все просто. Придворный достал из кармана тонкий длинный ключ, воткнув его в капкан, повернул механизм, и зубья с тихим жужжанием разошлись в стороны, освобождая руку. Боязливо, цепочкой по одному, депутаты двинулись на выход, а замыкал процессию министр двора, помахавший всем рукой на прощание. «Господа, был рад встрече. Заходите, еще». Но тем история не закончилась, и наутро в прессе республики грохнул настоящий вал издевательских статей про Турназга, комиссию и про парламент вообще. Все тщательно заметаемое под ковер, все, что до поры копилось в сейфах, вытащили на свет и подкинули в воздух, чтобы все могли увидеть. Следом пошли уголовные дела на парламентариев, которые Верховный суд не стал отменять, потому, как и сам находился под огнем критики за разрешенную, и как вдруг выяснилось незаконную проверку сокровищницы. От роспуска парламента оставался один шаг, и этот шаг сделали, обнародовав список депутатов, поставлявших по государственному заказу негодные продукты в армию, на флот и другие места. Спикер парламента сразу подал в отставку, следом все главы комиссии, ну и наутро, король Гаррас V, стоя на балконе королевского дворца, с печалью в голосе, объявил о роспуске парламента и вводе прямого королевского управления, что и предписывалось Конституцией. И тут, как-то внезапно, выяснилось, что время между роспуском народного представительства и назначением новых выборов ничем не регламентировано. То есть абсолютно, и республика Анор в одночасье стала вновь монархией, а всего-то один капкан за 12 монет, задумчиво произнес Интер, попивая бодрящий горячий сангар, после плотного завтрака и чтения утренней газеты. «Я так думаю, готовилось это не год и не два». Владимир кивнул, тоже прихлебывая терпкий, темно-коричневый напиток. «Это понятно», — Интер усмехнулся. «Однако, как эпично выглядит со стороны. Один дурак, влезший в капкан, утянул за собой все республиканское здание. Думаю, парламент все же необходим». Владимир качнул головой, но, жестко введенный в правила, для исключения всего того, что зовется демократией. «Не верите в способность народа управлять?» – граф хмыкнул. «Да, так же, как и в способность детей построить нормальное общество. Общество вообще невозможно построить. Оно должно кристаллизоваться, причем от такого центра, который определяет всю будущую структуру. И если изначально у тебя идея набрать денег и смыться, то это одно общество, а если идея всеобщего равенства, то совсем другое». Их беседу прервал митродотель, принесший письмо в простом конверте на серебряном блюде, но потому как он склонился, стало понятно, что конверт передал совсем непростой посыльный. Конверт сначала взял Владимир и, проверив сканирующим узором, протянул Интеру. «Эх, что бы я без вас делал?» Граф вскрыл конверт деревянным ножом, лежавшим на блюде, и глазами пробежал содержимое. «Хм, это, пожалуй, поинтереснее, чем проблемы строительства государства толпой крестьян». Он протянул письмо Владимиру и сделал глоток сангара. «Любопытно». Владимир кивнул, понимая, почему граф не озвучил содержимое записки. «Слишком много людей вокруг, а искусство чтения по губам вовсе не такая редкость. Мы едем, определенно, собраться двум джентльменам вовсе недолго, и уже через пару часов курьерский поезд вез их вглубь страны в имение маркиза Сатера. Маркиз пригласил знаменитого сыщика Интера и набирающего популярность Вада к себе в гости по поводу случившегося у него на земле массового убийства, жертвами которого стали владелец трактира, его семья и пара припозднившихся посетителей. Вокруг трактира натоптали изрядно, но, к счастью, первый утренний посетитель, как только вошел, сразу вышел и, заколотив дверь досками, найденными в сарае, поскакал в полицейскую управу. Владимир руками оторвал доски и посторонился, пропуская Интера. Внутри трактир напоминал бойню. На стенах алели пятна крови, на полу лежали тела мужчины, женщины, подростка и маленькой девочки, а за одним из столов, склонившись в тарелке, находились два трупа в сидячем положении, с размозженными головами и пистолетами в опущенных к полу руках. Экое месиво. Владимир покачал головой, на всякий случай перешел в эфирное зрение и, ничего не увидев, вздохнул. «Маркиз, если вас не затруднит, пройдитесь по дому и поищите вскрытые и пустые тайники». «Сделаю». Владимир кивнул и, стараясь не наступать на пятна подсохшей крови, поднялся на второй этаж и стал планомерно обыскивать его, сразу найдя в хозяйских комнатах несколько тайников, причем один явно для ружья, что следовало из запаха оружейной смазки, упаковки из-под патронов и жестянки с предметами для чистки. Но само ружье внизу не валялось, а значит, кто-то его унес. Тайники с деньгами были пусты, но сами тайники закрыты, что тоже наводило на определенные мысли. Обыскав весь дом, Владимир прошелся сканирующим узором по всему участку и обнаружил еще два пустых тайника, после чего вернулся в зал трактира. «Вижу, вы сходили не просто так», — Интер улыбнулся. «Простое дело, я такие называю на чашку Сангара». Он задумался, глядя куда-то в потолок, и словно глядя куда-то за горизонт отошел к двери. Они подъехали на автомобиле, втроем, и сели вот как сейчас сидят, а вот этот, палец сыщика ткнул в лежавшее на полу почти обезглавленное тело, стал что-то говорить жене трактирщика, и та, вот тем ножом, что валяется рядом, попыталась его зарезать, но двое за столами, начали стрелять, убив ее и детишек. Трактирщик это услышал, и, подхватив дробовик, спрыгнул вниз с галереи, и сначала положил эту парочку, а после выстрелил в грудь мужчины пистолет, которого таки и остался в кобуре. Проверил, все ли его родные мертвы, и для начала выстрелил в голову трупу, чтобы затруднить опознание, собрал ценные вещи и уехал, видимо, взяв машину убийц. Я так понимаю, что это все заключительный акт криминальной драмы под названием «Старые друзья», приходит предъявить счет к оплате. Написав пространный отчет для хозяина местных земель, граф Интер и Владимир уже вечером сели на столичный экспресс, чтобы рано утром быть дома, и подойдя к их машине, Владимир снова вытащил бомбу из-под днища и уехал, оставив ее полицейскому патрулю, охреневшему от такой посылки. Это становится назойливым. Интер несколько раз задумчиво стукнул в пол тяжелой тростью, со спрятанным в ней 70-сантиметровым клинком рапирного типа. «Вы, маркиз, если что, возьметесь решить этот вопрос, если я достану адрес, разумеется». Владимир кивнул. «Это, собственно, то, что я умею делать лучше всего». А в тот же вечер их неторопливый ужин прервал вежливый мужчина, назвавшийся инспектором финансового дома «Айтрон», и пригласил их прямо сейчас подъехать в здание банка на улице Авиур. Здание, несмотря на поздний вечер, было полно людей, но служащие стояли не за стойками, а находились в центре зала, там, где обычно ожидали посетители, молча сидя под охраной полицейских. Их встретил один из вице-директоров и сразу проводил в кабинет директора, где Уркерса, полный пожилой мужчина в служебном костюме, рассказал, что внеплановая ревизия выявила нехватку денег в хранилище. «Мы все проверили, движение наличных, бумаги инспекторов и кассиров, и не смогли понять, как и где произошло хищение. Поэтому прошу вас присоединиться к нашим поискам. Скажу сразу, что сумма похищенного – 7,5 миллионов, и в случае обнаружения канала хищения, мы готовы заплатить вам столько же, в качестве премии. Причем нам даже не обязательно, чтобы вы нашли пропажу. Для нас главное, чтобы вы нашли канал исчезновения наличных из банка, и сделали это как можно быстрее. Пока не будет обнаружен канал утечки, все операции центрального корпуса остановлены, а это, как вы сами понимаете, убытки куда более значительные. Разумеется, господин Арса, мы приложим все силы». Интер кивнул, и они с Владимиром вышли из кабинета. «Я сейчас пройдусь по этажам и спущусь в хранилище, а вы», — граф усмехнулся, — «посмотрите тут, может, чем поможете». Начать поиски Владимир решил с хранилища, где сейчас работали ревизоры, проверяя буквально каждую пачку и сохранность замков в депозитарии. А спустившись вниз и пройдя через три поста охраны, остановился в зале, где стояли поддоны с наличными и золото в слитках. Здесь успели достаточно натоптать, но Владимир совершенно четко уловил следы применения магии хаоса, да еще и такие жирные, что остатки узора, словно копоть, еще кружили лохмотьями в воздухе. Он оглянулся и внимательно прошелся взглядом по стенам. Для того, чтобы магичить в хранилище, сюда нужно как-то попасть, а сделать это можно тремя способами: пробиться сквозь охрану и металл, работать в банке и построить портал. И следы портала тоже обнаружились, но только совсем маленького, диаметром примерно сантиметров 20. А значит, кто-то просто покидал деньги и вышел обычным способом. Владимир уточнил, все ли служащие центрального корпуса на месте, и попросил собрать тех, кто имел доступ в хранилище. Оказалось, что граф уже занимался именно этой категорией и находился в большом кабинете, где сидели 10 мужчин и 2 женщины, с которыми мирно беседовал Интер, что-то записывая в блокнот. Когда Владимир вошел и бросил взгляд от одного из мужчин, отчетливо плеснуло страхом, и уже не раздумывая, князь подскочил ближе и одним ударом вырубил его, небрежно бросив тело на стол для совещаний, и пройдясь по карманам, вытащил толстую треугольную пластину с вплавленным в нее узором. «Прошу составить акт и всех подписать, что данный предмет я вытащил из кармана именно этого человека», — обратился Владимир к охране, стоявшей у входа, и все быстро забегали. Через 5 минут в комнату вошел директор и, не беря в руки, посмотрел на пластину. «Что это, маркиз?» «Я так понимаю, что это портальный амулет», — ответил Владимир. «Маломощный, оттого его и не засекли в хранилище. Он, видимо, принес его и уже на месте несколько раз наполнял силой до насыщения, затем открыл портал, украл деньги и вновь вынес уже разряженный амулет. Амна!» Лежавший на столе мужчина зашевелился, и Владимир шлепком ладони по затылку снова отправил его в нирвану. «Я думаю, клиент созрел для неторопливой и плодотворной беседы». Соколов поднял человека за шкирку и, подхватив за руку, забросил его на плечо. «Куда нести?» След к организаторам кражи вел в сторону церкви милосердных богов, новой, но быстро набирающей популярность конфессии, явно собранной на живую нитку из легендарики мира и традиционных верований. Таких церквей в мире Варсана имелось немало, а если точнее, то все церкви несли на себе отпечаток быстрого и неаккуратного конструирования и тысячелетних попыток закрасить неудачные швы и заделать кривые стыки. Владимир не сомневался, что портал ведет в столичный храм, и по его предложению директор банка, весьма подогретый головомойкой от учредителей, дал добро на своеобразную магическую пробу, когда на борту коммерческого дирижабля оказалось все правление банка, пара молчаливых господ в статских мундирах и личный поверенный в делах его величества Гарасе V. У Соколова уже сложилась вполне достойная репутация, и все заинтересованные лица приехали лично взглянуть на то, что получится. В нижнем зале гондолы, где располагался салон и огромные панорамные стекла, Владимир поставил небольшую табуретку, положил на нее портальный камень, подождал, пока вахтенный не подтвердит, что дирижабль занял место рядом с храмом, и начал потихоньку насыщать камень энергией. К его удивлению, камень быстро принял всего 500 эрк и раскрыл портал. Сначала Владимир хотел отправить туда мощную мину, но, подумав, решил переиграть, и когда портал стабилизировался, вкинул в переход магему паралича, напитанную почти 2 миллионами эрк. Магическая вспышка полыхнула сквозь стекла храма так, что на секунду поблекли газовые фонари, и сразу же в здание кинулись лейб-гвардейцы, но никакого штурма не получилось. Находившиеся внутри храма люди валялись в глубоком беспамятстве, и гвардейцам осталось лишь вынести их и разложить по подъезжающим машинам, а после провести тщательный обыск всего храма, от шпиля до подвалов, вытаскивая горы золотых вещей, бумажных денег и монет. Владимир вместе с Интером тоже прогулялся по зданию, и они нашли еще 5 тайников, пропущенных полицейскими ищейками и оперативниками лейб-гвардии. А спустившись в подвал и пройдя до центрального хранилища ценностей и эфироэнергетических изделий, Владимир прямо сквозь толщу земли и гранита почувствовал огромный накопитель на 3 триллиона эрк, заполненный силой хаоса под завязку. Глава 17. Тот, кто не ждет от жизни ничего хорошего, никогда не бывает разочарован, но и радуется нечасто. Умберт Рага, кардинал Северного удела Церкви Милосердных Богов. Срочно, секретно, всем уделам, отдельным приходам и консисториям, обеспечить регулярность проведения особых месс и наполнение источника в соответствии с нормой, считать незаполненный источник прямым нарушением порядка несения службы и принимать надлежащие дисциплинарные меры к настоятелям, допустившим подобное, а срыв мессы считать поводом для смещения настоятеля с должности с понижением на 2 ранга от текущего, исключить практику использования для месс непригодного материала, как бродяги, портовые проститутки и физически нездоровые и ослабленные люди, брать только крепких физически людей, обеспечивая чистоту изъятия и отсутствие проблем с законом стран пребывания. Глава надзирающего ока, кардинал Тергейнхаус. Несмотря на вечер, король принял их немедленно, и Владимир объяснил, что именно он обнаружил под храмом и чем грозит выплеск из такого накопителя. Большая часть уйдет в никуда, но даже то, что разойдется, уничтожит столицу с пригородами, превратив людей и дома в пыль. Кроме того, вся вода превратится в смесь кислорода и водорода, а учитывая, что везде будет мелкодисперсное железо, все это воспламенится, и пыль разнесет еще на десятки, а может сотни километров. Невеселая картина. Король качнул головой. Но ведь что-то нужно делать. Самый простой способ – отправить эту энергию по каналу куда-то в сторону. Можно просто выбросить ее в космос, а можно долбануть по безлюдной местности. По пустыне там или океану, а не по пустынной. Король как-то странно улыбнулся. «Да можно», — Владимир кивнул. «Только имейте в виду, все в пыль, на глубину метров в 10, плюс возможный взрыв от облака горючего газа, в который превратится вся вода в зоне удара. Так это же просто отлично». Гаррас Пятый широко улыбнулся и, отойдя к полке, выхватил рулон карты и раскатал его на столе. «Вот здесь хребет, разделяющий нас и Алтарию. Вот здесь он понижается до россыпи холмов, и между холмов лежит Аксанская пустошь, где вот уже несколько лет находится армия, готовая к вторжению. Мы вынуждены держать здесь все свои силы, в то время, как и на других границах неспокойно. Да и пребывание армии в полевых лагерях недешево стоит. И весь этот кошмар продолжается уже третий год. А кто им оплачивает этот праздник?» — задал вопрос Владимир. «Им же тоже не просто так держать огромную армию. У них такая тактика», — с усмешкой пояснил Интер. «Нависают всей армией, а в какой-то момент, когда противоборствующая сторона устает, они нападают. День посла Алтарии в Аноре давно устоялся и не предполагал никаких изменений, когда его внезапно вызвали во дворец. Поэтому пришлось снимать летний костюм, влезать в парадный мундир, извиняя орденами, тащиться в канцелярию короля за непонятно каким чертом. Но король Анора смог удивить, выкатив Алтарии настоящий ультиматум, предписывающий увести войска от границы в 10-дневный срок, под угрозой уничтожения всей войсковой группировки. Не дело дипломата вникать в реалистичность таких вот сценариев, поэтому граф Кахрл сразу вернулся в посольство и тут же отбил пространную телеграмму главе дипломатического ведомства, где подробно расписал, кто где стоял, и выражение лиц присутствующих, особенно упирая на то, что именно выражение лица канцлера и короля ему не понравились особенно. Судя по взгляду Гарраса Пятого, он либо был уверен в действенности своей угрозы, либо имел некий план событий, недоступный для Алтарии. Телеграмма, отправленная с мощного передатчика в посольстве, легла на стол герцога Бланта. Уже через полчаса опытный царедворец, подумав некоторое время, вызвал машину, чтобы доложить о проблеме лично императору. Император Агасар, солнце Алтарии, статный темноволосый мужчина лет 60, в синем мундире главнокомандующего армией, проводил заседание военно-промышленного совета, но для главы своего внешнеполитического ведомства сделал перерыв, и герцог огласил содержание ультиматума присутствующим, а также мысли посла и донесения разведки. Странно, конечно. Солнце Алтарии почесал мочку уха, задумчиво глядя куда-то вдаль. Армия у Анора не стала сильнее, никаких прорывов в научной сфере вроде нет. Или я что-то не знаю? Наргас. Граф Наргас, руководитель разведки, степенно встал и одернул мундир. Наша агентура присутствует во всех ведомствах королевства, и ни о чем таком никто не докладывал. Хотя у них довольно сильные маги, и они, конечно, могут иметь несколько сюрпризов. Мне не нужны никакие сюрпризы. Император стукнул кулаком по столу, так что фишки, стоявшие на карте, подскочили и упали на бок. «Маршал». Агасар повернулся в сторону командующего гвардией. «Выдвигайте к границам Анора гвардейскую бронекавалерию и гвардейскую артиллерию, и чтобы через трое суток они были там, увешанные амулетами и защитами, как рангальская шлюха оберегами от беременности. Будет исполнено». Маршал встал, поклонился и вышел из зала. Между двумя государствами существовала железная дорога магистрального стандарта, сейчас неиспользуемая для трансграничных перевозок, но для подвоза армии она годилась замечательно, и широкие платформы, и вагоны приняли гвардейские подразделения, и уже через сутки высаживали их посреди северной Аксанской пустоши, разделенной старым Инайским хребтом почти пополам. Гвардия всегда славилась своей дисциплиной, поэтому артиллеристы ставили редуты, Бронекавалерия рыла заглубленные укрытия для техники, а летчики осваивали уже построенные аэродромы. Всего на границе скопилось больше 1,5 миллионов солдат, не считая десятков тысяч торговцев, шлюх и прочего люда, налипавшего на армию. В воздух подняли пару разведчиков, но те, неожиданно над границей, столкнулись с истребителями и вынуждены были улететь обратно. Напряжение все возрастало, когда на 10-й день один из пилотов, рискуя жизнью, проскочил на бреющем полете между холмами, пользуясь утренней облачностью, и поднял машину прямо над лагерем королевских войск. Его взгляду предстала пустая равнина с кое-где сохранившимися ямами, размеченными аллеями, пустые окопы и наблюдательные пункты. Развернувшись, пилот прижал клавишу передатчика, собираясь доложить результаты разведки, когда на его глазах, куда-то за холмы, опустился серый столб от земли до неба и эфир, обычно шуршавший помехами и скрипевший дальними атмосферными разрядами, утонул в звуках белого шума. Чудовищный взрыв частично отразили холмы, частично погасило расстояние, но самолету, захваченному ударной волной, едва удалось вывернуться, за счет того, что он сразу бросил машину к земле, и основная часть воздуха, спрессованного до каменной плотности, прошла выше. Тщетно пилот вызывал полевой штаб и диспетчера полетов, пока на аварийной частоте не поймал оператора гражданского воздушного движения городка, отстоявшего почти на 500 километров. А над местом бывшего лагеря уже начинала раскручиваться воронка огромного смерча. Только через 5 дней разведка на бронетранспортерах смогла пробиться через ураган, бушевавший над хребтом, и добралась до места бывшей ставки армии, но ничего кроме низины, простирающейся до горизонта, не обнаружили. Озвучить информацию о катастрофе поручили маршалу Килграту, командовавшему гвардией совершенно случайно не оказавшегося там, вместе со своими подразделениями. «Мой император». Маршал вошел в кабинет и встал на колени, пригнув голову. «Армии империи нет». «Что значит нет?» Взорвался император. «Не могли бесследно исчезнуть 1,5 миллиона человек. Что-то должно было остаться. Оружие, амулеты, броня, бронетехника. Все это превратилось в пыль и было развеяно ураганом», не поднимая головы, произнес маршал. «Вместо пустоши, на которой росла трава и деревья, сейчас огромная яма глубиной в 10 метров, на дне которой тонкий слой пыли». Килград сунул руку в карман и, разжав кулак, показал императору серую пыль. 1,5 миллиона солдат, мой император, лучшие из лучших, гвардия и отборные части, тысячи единиц бронетехники, самолетов, орудий, горы амуниции и боеприпасов. Одним ударом, не вздумай сбежать на тот свет, старый дурак. Император Агасар рывком поднял маршала с колен и заглянул в глаза. Поедешь на переговоры, обещая любые контрибуции, штрафы и земли. Все вернем, дай только срок. Имперцы приехали в столицу королевства в весьма печальном настроении, но вопреки ожиданию, не увидели ни праздничных балов, ни салютов, которыми должны были отмечать победу над давним врагом, жителей Анора. Их недоумение развеял секретарь посольства, встречавший делегацию на вокзале. Король Анора запретил любые торжества, потому что гибель 1,5 миллионов человек есть мировая трагедия, и негоже веселиться на костях. Секретарь поклонился маршалу, возглавлявшему делегацию. А еще король сказал, что очень хорошо, что он не согласился с ударом по столице империи, но в следующий раз он может прислушаться к мнению советников. Выплеск такого количества деструктурированного эфира полностью разрушил здание церкви милосердных богов и несколько близлежащих домов, но жителей всего квартала заранее отселили, так что пострадал лишь десяток бездомных, живших в канализационном коллекторе поблизости от храма, да коммунальщики, увидевшие вскрытые трубы канализации и водоснабжения, к чему городские службы, разумеется, оказались не готовы, несмотря на предупреждение. К сожалению Владимира, сам накопитель тоже ушел в пыль, но именно поэтому Владимир и не поймал откат от 1,5 миллионов смертей, принятых на себя огромным кристаллом. Так что обошлось без приобретений, но и потерь не случилось, что сам Соколов оценивал как положительный факт. В качестве благодарности от короля, Владимир получил роскошный особняк, выходивший фасадом на Большой Королевский парк, когда-то принадлежавший герцогской фамилии Синар, давно канувший в лету. Такой дом Владимиру совсем не был нужен, но, разумеется, подарок он принял со всеми полагающимися реверансами. Тем временем, Король разослал по знакомым правителям информацию по интересному подвалу под храмом всех творцов, и когда пришли ответы, Соколов наконец понял, в чем заключался план хаоситов. Превратить планету в один огромный могильник, получив выплеск жизненной энергии, и вообще ободрав мир, до последней капли. Ему еще несколько раз пришлось выезжать в крупные города других стран, чтобы выкинуть хаотическую энергию прочь, и на этот раз, он просто отправлял силу в места горных выработок, превращая прочнейшие породы в пыль, или отправляя силу далеко на полюс. Раздергав таким образом главные накопители церкви милосердных богов, уже можно было не бояться катастрофы, хотя в нескольких городах церковники все же выплеснули энергию, уничтожив до нескольких крупных кварталов, но в целом потери случились минимальные, и все прекрасно понимали, что случилось бы произойди одновременный выплеск такого количества хаоса. Проблема заключалась в главном храме церкви, на маленьком острове Сурис, между материками, и там наверняка находился главный накопитель. По этому вопросу никто ничего прояснить не мог, так как на остров допускались только паломники, и шпионов, если таковы посылали, вычисляли прямо на месте, и в лучшем случае просто не пускали на берег, а в худшем, они бесследно пропадали. По сему вопросу в Вангаре состоялся совет 9 монархов, представлявших все крупные и сильные государства, кроме императора Алтари, погрязшего в междоусобных войнах. Владимира тоже пригласили на совет, как человека, способного направить разрушительную силу хаоса, куда-нибудь подальше. Король Лирингора, в чьем хозяйстве имелся наиболее сильный флот, сразу предложил сравнять весь остров пушками с максимальной дистанции, но Владимир, присутствовавший на совете, объяснил, что неконтролируемый выплеск может превратить пару десятков кубических километров воды во взрывоопасный газ, и тогда планетарная катастрофа неизбежна. И что же мы будем делать? Королева Лики удивленно обвела присутствующих взглядом. «Я хочу пробраться на остров, и там уже решать вопрос». Владимир покачал головой. «Знаю, что они как-то отлавливают засланных туда людей, но думаю, у меня все получится. Смотри, парень». Король Кихана, огромный широкоплечий, бородатый мужчина, с кулаками размером со средний чайник, легко хлопнул ладонью по столу, отчего посуда на монументальном дубовом сооружении недовольно звякнула. «Если в течение 10 суток от тебя не поступит сигнала, я вышлю бомбардировщики. Лучше кошмарный конец, чем бесконечный кошмар». «Согласен, король Лирингора», — кивнул. «Флот закроет кольцо блокады через 20 часов и будет ждать в готовности к открытию огня. Маленькая шхуна с узким вытянутым корпусом и большими парусами отлично подходила только для одной цели — возить контрабанду, но экипаж, вопреки традициям вольного братства, не употреблял спиртное, беспрекословно слушал команды капитана, и кораблик ходко летел к прибрежным водам острова Сурис. На шхуне царил железный порядок, и все члены экипажа носились словно угорелые, не считая одного пассажира. Кораблик, принадлежавший флотской разведке Ирингора, возил всякое и всяких, и вот теперь вез непонятно куда одного человека, которого, похоже, вовсе не беспокоило, что высаживать его будут за 10 километров от берега. Владимир за 2 дня пути отлично выспался, и стоя на верхней палубе попивал сангар, когда к нему подошел капитан. «До точки 5 миль. Благодарю, адмирал». Владимир кивнул. «У меня все собрано, так что я готов. Помните, что бы вы ни увидели, не вмешивайтесь. Ваша работа уже сейчас, можно сказать, закончена. Через 5 миль... Парусник, заложив крутой поворот, изменил курс, и команда, проводив пассажира в водолазном снаряжении взглядом, лишь отметила глухой всплеск воды. Маленький подводный буксировщик для диверсионных подразделений Эльвари отличался скромными размерами, но мощь выдавал вполне серьезную, так что 10 километров до берега Владимир преодолел минут за 40, не успев потратить и половины запаса кислорода. Он специально подошел к берегу со стороны рифов, где сложно выбираться на берег, и, забравшись в какой-то закуток между камнями, спрятал все снаряжение обратно в пространственное хранилище и выпустил крошечный дрон-разведчик размером с большую муху. Прикрыв глаза, он наблюдал за картинкой, транслируемой имплантом прямо на сетчатку, отмечая удобную дорогу наверх, заодно разыскивая датчики и наблюдательные точки церковников. Здесь, в мешанине скал, их было куда меньше, чем на обратном берегу, где пологий песчаный пляж куда больше подходил для высадки, но они имелись, и единственная тропинка проходила через 2 таких поста, один в небольшом окопчике, на краю обрыва, а второй на наблюдательной вышке на скале, откуда открывался вид на весь северный берег. Наблюдатели, одетые в нечто вроде штанов и курток темно-коричневого цвета, в тон окружающему пейзажу, не разговаривали и не отвлекались, постоянно обшаривая сектор наблюдения в мощный бинокль, с какими-то дополнительными насадками, и судя по крупной штуковине с длинной проволокой, торчащей вверх, имели средства связи. Ничего сложного в преодолении таких постов не было, и дождавшись темноты, Владимир аккуратно полез прямо по скале, мимо всех постов, и в мертвой зоне наблюдения. Пару раз камни из-под руки или ноги срывались вниз, но через час он уже вполз на вершину скалы и внимательно огляделся. Вышка находилась чуть ниже, и Владимир мог видеть четырехскатную крышу над наблюдательным пунктом, а передового поста отсюда было не видно, так как он находился чуть ниже и за поворотом. Теперь осталось аккуратно слезть со скалы, что, учитывая открытость всем ветрам, было не так уж просто.